Глава первая. Когда, окидывая взглядом эту безлюдную местность, он видел вокруг одни только пустынные поля, голые деревья, окутанные туманом холмы и затопленные водою низины, он должен был признать, что ему не справиться с чувством грусти и что его тянет домой. Путешествие Уильяма Марвелла. Бездельник номер 49. Журнал «Бездельник» издавался в 1761 году Сэмюэлом Джонсоном. В начале ноября 1700 года молодой англичанин, только что окончивший Оксфордский университет, воспользовался свободным временем, чтобы побывать в северных областях Англии. Любопытство заставило его заглянуть и в граничащую с ними страну. В тот день, с которого мы начинаем наш рассказ, он посетил развалины монастыря в графстве Дамфрис и провел почти весь день, зарисовывая их с разных точек. Дамфрис — одно из южных графств в Шотландии, граничащее с Англией. Когда он вскочил на лошадь, чтобы ехать обратно, наступили уже короткие и унылые осенние сумерки. Путь его лежал через темные болотистые пространства, расстилавшиеся на много миль вокруг. Над всей этой низиной, словно островки, тут и там поднимались пригорки с клочками ржаных полей, которые даже и в эту осеннюю пору были зелены, а по временам появлялась какая-нибудь хижина или ферма, укрытая тенью одинокой ивы и обсаженные кустами бузины. Эти удаленные друг от друга строения сообщались между собою извилистыми тропинками, терявшимися в болоте, пробираться по которому было под силу только местным жителям. Проезжая дорога, правда, была довольно хорошей и безопасной, и на ней не приходилось бояться наступления темноты, но все-таки не слишком приятно путешествовать одному, да еще в ночное время, по незнакомой стране, и ничто, пожалуй, не могло дать такую богатую пищу для воображения, как та обстановка, которая в эти часы окружала Гая Мэнринга. По мере того, как свет становился все более тусклым, а болотистая низина вокруг все чернее и чернее, путешественник наш все настойчивее расспрашивал каждого случайного встречного о том, какое расстояние отделяет его от деревни Киплтринган, где он предполагал остановиться на ночлег. Люди, в свою очередь, задавали ему вопросы, касающиеся тех мест, откуда он ехал. Пока еще было достаточно светло для того, чтобы по одежде и по всему обличью узнать в нем дворянина, эти перекрестные вопросы задавались обычно в форме предположения, вроде того, как «Вы изволили ездить в старое графство Холикросс, сэр?» или «Ваша честь верно следует из замка Пудерлупот?» Но когда стало так темно, что ничего не было видно, и встречные слышали один только его голос, ему говорили: «И чего это тебя занесло так далеко в эту темь?» или «Эй, друг, ты что, не здешний, что ли?» Ответы, которые он получал, не только никак не вязались один с другим, но и сами по себе были далеки от точности. Вначале до Киплтрингана оставалось порядком. Потом это порядком уже более точно определялось как 3 мили. Потом от 3 миль оставалось чуть побольше мили. Но вдруг эта миля снова превращалась в 4 мили с лихвой. Под конец женский голос, только что унимавший плачущего ребенка, которого женщина несла на руках, уверил Гая Мэнринга, что дорога до Киплтрингана еще длинная-предлинная, да и тяжелая для пешеходов. Бедная лошадь Мэнринга считала, должно быть, что и для нее дорога столь же неудобна, как и для этой женщины. Едва только боков ее касались шпоры, она начинала тяжело дышать и спотыкалась о каждый камень, а их на дороге было немало. Мэнринг терял терпение. Вдалеке по временам мелькали какие-то огоньки, вселяя в него обманчивую надежду, что путь его приходит к концу. Но как только он подъезжал к ним, он с разочарованием убеждался, что это мерцали огни тех домиков, которые время от времени скрашивали однообразие огромного болота. И, наконец, в довершение всех его невзгод, дорога вдруг раздвоилась. И если бы даже было достаточно светло, чтобы разглядеть остатки столба, когда-то поставленного на перекрестке, то и это не помогло бы, так как по существующему в Северной Англии похвальному обычаю, как только на столбе бывала сделана надпись, ее кто-нибудь всегда умудрялся стереть. Поэтому путник наш был вынужден, подобно странствующим рыцарям былых времен, довериться чутью своего коня, который без всяких колебаний выбрал дорогу, ведущую влево, и прибавил ходу, позволяя своему седоку надеяться, что до места ночлега остается уже недалеко. Но надежда эта не слишком быстро сбывалась, и Меннеринг, которому от нетерпения каждый кусок пути казался чуть ли не втрое длиннее, начал уже думать, что Киплтринган на самом деле удаляется от него по мере того, как он едет вперед. Небо было теперь почти сплошь затянуто тучами, и только кое-где слабым колеблющимся светом светились звезды. До сих пор ничто не нарушало тишины, царившей вокруг, если не считать глубокого буханья птицы бугая, разновидности большой выпи и вздохов ветра, гулявшего по унылым низинам. Теперь к этому присоединился еще отдаленный рев океана, к которому наш путешественник, по-видимому, быстро приближался. Впрочем, это обстоятельство никак не могло его успокоить. В этих местах дороги часто тянутся вдоль морского берега и легко затопляются приливами, которые достигают большой высоты и надвигаются очень стремительно. Иные дороги даже пересекаются заливами и маленькими бухточками, переход через которые бывает безопасен только в часы отлива. И во всяком случае не следовало делать таких переходов темной ночью на усталой лошади, да еще в незнакомом краю. Поэтому Меннеринг твердо решил, что если только не найдется проводника, который поможет ему разыскать эту злополучную деревню Киплтринган, он заночует где угодно, как только доберется до первого жилья, пусть даже самого бедного. Жалкая лачуга, оказавшаяся на его пути, как будто давала возможность осуществить это намерение. Он отыскал дверь, что было не так легко, и стал стучать. В ответ послышался женский голос и тявканье дворняжки, причем последняя просто надрывалась от лая, в то время как женщина ей визгливо вторила. Постепенно звуки человеческого голоса заглушили все остальное, и так как лай в это время сменился жалобным воем, то можно было думать, что здесь в дело вмешался не только голос. «Долго ты еще будешь глотку драть?» Это были первые слова, которые донеслись из дома. «Дашь ты мне, наконец, поговорить с человеком?» — Скажите, хозяйка, далеко ли отсюда до Киплтрингана? — До Киплтрингана, — последовал ответ, причем в голосе слышалось такое удивление, которое нам трудно передать даже тремя восклицательными знаками. — Эх вы! До Киплтрингана надо было взять левее, а теперь придется ехать назад до ложбины, а потом прямо по ложбине до самой Беленлоун, а там, хозяюшка, это просто немыслимо, моя лошадь совсем выбилась из сил, пустите меня переночевать. Ей-богу, никак нельзя. Я осталась совсем одна, Джеймс уехал на ярмарку в Драмс-Хурлах баранов продавать, а где это видно, чтобы женщина к себе в дом разных бродяг пускала? Но что же мне тогда делать, хозяюшка? Не могу же я оставаться ночевать на дороге. — А уж этого я не знаю. Разве вот вы съедете с пригорка, да попроситесь на ночлег в замок? Это дело верное, вас там примут. будь вы хоть знатный, хоть простак какой. Да уж, другого такого простака не сыскать, чтобы стал блуждать тут в потемках, — подумал Мэннеринг, который плохо ее понял. Но как же мне все-таки добраться до замка, как вы его называете? Держитесь правой стороны до самого конца дороги. Осторожнее только, не попадите в помойку. Ну, если опять начнутся разные налево и направо, я совсем пропал. Неужели никто не может проводить меня до замка? Я хорошо заплачу. Слово «заплачу» возымело магическое действие. — Джок, остолоп ты эткий! — крикнул тот же голос из глубины дома. — Ты что, будешь тут дрыхнуть, а молодому господину придется одному искать дорогу в замок? Вставай, лодырь несчастный, и выведи господина на большую дорогу. — Он проводит вас туда, сэр. И уж поверьте, что вас там хорошо примут. Они никому не отказывают. А вы приедете, по-моему, как раз вовремя, потому что лакей Лерда не тот, что у него в камердинерах, а попроще, только что ездил за бабкой. Так вот он и завернул к нам на пару кружек двухпенсового пива и сказал, что у леди начались уже схватки. А может быть, являться в такое время в незнакомый дом не совсем удобно? — спросил Мэннеринг. — Ну, об этом нечего заботиться. Дом у них большущий, а когда ждут приплода, у всех на душе весело. К тому времени Джок разобрался уже во всех прорехах своей рваной куртки и еще более рваных штанов и высунулся из двери. Это был белоголовый, босой, неуклюжий мальчуган лет 12. Таким он, во всяком случае, казался при свете свечи, которую его полуодетая мать старалась направить на незнакомца, оставаясь сама в темноте. Джок пошел налево за даме, взяв под узцы лошадь Мэннеринга, и довольно ловко повел ее по тропинке, окаймлявшей огромную помойную яму, близость которой уже всячески давала себя чувствовать. Потом юный проводник потянул обессилевшую лошадь по узкой неровной дороге, а там проломал, как он выразился, лазейку в старой, сложенной из камня ограде и протащил послушное животное сквозь пролом, с грохотом обваливая камни на пути. Наконец, через эти ворота он вышел на какую-то дорогу, похожую на аллею, хотя деревья были кое-где вырублены. Рев океана слышался теперь совсем близко и во всей своей силе, и только что взошедшая луна тусклым светом озаряла башни большого разрушенного замка. Мэннеринг с безотрадным чувством посмотрел на эти развалины. — Послушай, мальчуган, — сказал он, — какой же этот дом? Так ведь тут когда-то давным-давно лэрды жили. Это старый замок Эленгауэн. Тут водятся привидения, но вам их нечего бояться. Что до меня, я их и вообще-то никогда не видел. А вот мы и пришли к новому замку. И действительно, оставив развалины по правую руку и сделав еще несколько шагов, путешественник наш очутился у дверей не очень большого дома. Мальчик принялся громко стучать. Мэннеринг объяснил слуге, кто он такой, и в это время хозяин дома, услыхав из гостиной его голос, вышел к нему и радушно пригласил его быть гостем Эленгауэна. Мальчика, который получил полкроны и весь сиял от радости, отпустили домой. Усталую лошадь отвели в конюшню, а Мэннеринг через несколько минут сидел уже в теплой комнате за ужином, который с дороги казался ему особенно вкусным.